Он кивнул стражникам и указал на Ринсвинда. «Уведите его и бросьте в чан с пауками». «Нет, только не пауки, этого мне не хватало!» – простонал Ринсвинд. Капитан стражи выступил вперед и почтительно коснулся лба костяшками пальцев. «Пауки кончились, хозяин», — сообщил он. «О!» — визирь на мгновение растерялся. «В таком случае заприте его в клетку с тигром». Стражник заколебался, пытаясь не обращать внимания на раздавшийся рядом скулёж. «Тигр заболел, хозяин. Всю ночь ходил взад-вперед». «Тогда бросьте этого трусливого нытика в шахту с вечным огнем!» Двое стражников обменялись взглядами над головой рухнувшего на колени Ринсвинда. «Нам нужно было знать это заранее, хозяин, чтобы, так сказать, заново его развести!» Кулак визиря с грохотом ударился о стол. Капитан стражи зловеще оживился. «Хозяин! Но у нас ведь есть еще змеиная яма, — напомнил он. Другие стражники кивнули. У них всегда в запасе оставалась яма со змеями. Четыре головы повернулись к Ринсвинду. Тот встал и отряхнул с колен песок. — Как ты относишься к змеям? — поинтересовался один из стражников. — К змеям? Я не очень люблю змей. — Змеиная яма, — заключил Абрим. «Точно! Змеиная яма!» — согласились стражники. «То есть некоторые змеи бывают очень даже ничего!» — тщетно завопил Ринсвинд, когда двое стражников схватили его за локти.